1.11. Печатные буквы. И вот, наконец, мы начинаем знакомить детей с буквами. В алфавитном порядке? Нет. Современные системы обучения знакомят детей с буквами в разном порядке. Одни авторы опираются на принцип частотности, другие отталкиваются от сложности артикуляции. Традиционный порядок изучения букв опирается на последовательное усложнение звуковых значений. Вариантов много, и все они имеют свое обоснование. Однако все методики сходятся в одном. При обучении грамоте детей нужно знакомить с буквами не в алфавитном порядке. Но тем не менее, алфавит нам все-таки нужен. Он организует буквы. А в жизни мы пользуемся алфавитной последовательностью при поиске слов в словаре, нужной фамилии в классном журнале или организации в телефонном справочнике. Алфавитный плакат азбука, размещенный дома на видном месте, может помочь запомнить печатные буквы. Для усиления звукобуквенной связи важно подобрать удачные картинки. Желательно, чтобы учитывались следующие параметры. Название картинок начинается на нужную букву, где это возможно. Нужный звук в сильной позиции и звучит однозначно. Например, на букву «А» картинка автобуса не подойдет, потому что первый звук не под ударением. А вот изображение аиста будет подходящим. В нем ударение падает на «А». По этой же причине изображение очков или обезьяны на букву «О» будет методической ошибкой. Желательно, чтобы картинки своим внешним видом напоминали букву. Например, на букву «О» похож гимнастический обруч, а гуся можно нарисовать с шеей, похожей на печатную букву «Г». Этот прием стоит использовать только для печатных букв. Давайте вернемся к нашему алгоритму из 10 шагов. Шаг 8. Учимся различать и писать элементы печатных букв. Показываем разные печатные шрифты. Находим общие буквы, анализируем, что между ними общего и чем они отличаются. Разбираем буквы на элементы. Это помогает лучше воспринять и запомнить зрительный образ букв. Находить закономерности. Обязательно нужно конструировать буквы из элементов. Конструирование, моделирование букв, самостоятельный поиск нужного решения усиливает осознанность действий, позволяет формировать правильный зрительный образ букв. Можно использовать разрезанные элементы. Лото, буквенные конструкторы, магнитные, фетровые, деревянные, счетные палочки, пластилин. Выкладывать буквы из веревочек. На этом же этапе знакомим детей с рабочей строкой. Со строкой, в которой пишутся буквы. Даем понятие о границах, о верхней рабочей линии и о нижней. У букв появляется высота и ширина. Как объяснить высоту? Высота букв в строке ограничена рабочими линиями. Самое понятное объяснение через специально выделенные границы, когда ребенок видит, что за пределами строки нет ничего, что бумага действительно закончилась, и писать невозможно. Для этой работы подойдет лента кассового аппарата. Обычная чековая лента, рисунок 22. Писать на ленте строчки можно восковыми, гелевыми, пастельными мелками, кистью, маркерами или карандашами. А вот ширину объяснить труднее. Нужна визуальная опора. Хорошее решение первое время писать печатные буквы в тетради в крупную клетку. Так легче разобраться с наклоном некоторых элементов и пропорциями букв. Это не отменяет знакомство со строкой, конечно же. С ней ребенок познакомится только чуть позже. А с чековой лентой можно и одновременно. Как писать буквы в тетради в клетку? Для первого знакомства с печатными буквами следует выбрать тетрадь, где клетка крупная, не 5 мм высотой, а 7-8 мм. Буква должна быть по высоте на две клетки. Какие параметры у строки для дошкольников? Строка должна быть крупной, высотой 20 мм. Ее делят пополам вспомогательная горизонтальная линия. Вспомогательная линия нужна как ориентир, чтобы ребенок понимал, где должна быть середина буквы. Нужно следить за тем, чтобы движения пишущего ребенка не были скованными, а микродвижения вовсе недоступны даже 7-летнему. Важно понимать, что если ребенок освоил элементы и графические движения предыдущих шагов — прямые, наклонные линии, овалы и полуовалы — то это не значит, что он без труда впишет их в клеточки или в строку. Написать даже самые простые элементы печатных букв в разлиновке — задача совершенно новая и довольно трудная. Поэтому важно обратить внимание ребенка на точки начала линии и к направлению движения. С этим очень хорошо помогает упражнение «Буквы шоссе». Рисунок 23. Буква должна быть крупная на листе А4. Внутри буквы нарисована дорога, по которой ребенок проезжает машинкой или пальчиком, соблюдая правила дорожного движения. То есть он двигается по определенным направлениям и в строгой последовательности. После этого писать печатные буквы в строке будет гораздо легче. А умение анализировать и конструировать буквы, соблюдать размер, пропорции, направление письма — значительно облегчит обучение письму в дальнейшем. Шаг 9. Учимся писать печатные буквы. Ключевые правила для первого знакомства с написанием печатных букв. 1. Единообразие букв и элементов. Буквы должны быть вписаны в строку. Обязательно нужно соблюдать высоту, ширину, форму и параллельность линий. 2. Соблюдаем основные направления движения. Слева направо и сверху вниз. Наклонные тоже пишем сверху вниз. 3. Осваиваем последовательность новых действий медленно. Это самый эффективный прием. Образцы печатных букв в клетках. Рисунок 24. Образец того, как должны быть написаны печатные буквы в строке с указанием стартовых точек и направления начертания элементов. Рисунок 25. В начале обучения письму при первом знакомстве с печатными буквами предлагаем детям написать строчные заглавные буквы одинакового вида, то есть дети пишут все заглавными, капслоком. До правил орфографии не так уж далеко, но рассказывать о них пока еще рано. О том, что начало предложений, имена собственные пишутся с заглавных букв, пусть дети узнают потом, когда техника письма будет более устойчивой. На данном этапе мы сосредотачиваемся на технической стороне письма. Эта рекомендация касается самого первого знакомства с письмом. Для чтения надо знать, как выглядят заглавные строчные печатные буквы. Поэтому знакомить ребенка со строчными и заглавными необходимо. Задание «Допиши букву» очень простое. В итоге получается буква, а написан только элемент. Рука не перенапрягается. Это упражнение помогает сохранить письмо осознанным и уйти от срисовывания или механического копирования. Упражнение выполняется в разлиновке, нужно строго соблюдать направленность письма букв. Как писать буквы? По закону единообразия все элементы должны быть одинаковыми. Это отрабатывается на предыдущих шагах, при этом используется разлиновка в клетку. Но в итоге обучаемся работать в строке. Очень важно следить за направлением письма каждого элемента. Привлекаем ребенка к стартовым точкам. Напомню, что элементы должны быть единообразными. Именно поэтому буква «Ы» занимает две клетки, а не одну. Полуовал мы не можем немного сузить, чтобы поместился третий элемент. Рисунок 26. Основные направления движения слева направо и сверху вниз — и против часовой стрелки. Для первого знакомства важно единообразие и начертание букв и элементов. Оптимизация последовательности письма будет доступна позже. Например, для буквы «И» на первых этапах наклонная линия не может быть проведена снизу. Мы так не отрабатывали, ведь все наклонные чертим сверху вниз. Позже, чтобы различать «И» с «Н», допустимо дать алгоритм, позволяющий непрерывно писать букву. Для написания «М» тоже может возникнуть вопрос о наклонных линиях. Ведь так хочется их сделать в одно движение, да? Конечно, дети, имеющие некоторый опыт письма, с такой задачей справятся. Но для ребенка, который только начинает писать, это не так просто. Для него это те же наклонные линии, но только в два раза короче, мельче, а значит, сложнее. Наклонные линии чертим сверху вниз, как учили при знакомстве с элементами букв. А чуть позже это будет легко написать одним движением. Рисунок 27. Есть буквы, у которых имеется нестандартно маленький выносной элемент, причем одинаковый. С, Щ и Д. Рисунок 28. Слова «чуть» и «немного» детям не очень понятны, и необходимо уделить особое внимание объяснению этого элемента в указанных буквах. Очень важно узнавать печатные буквы разных шрифтов, не вычурных. Рисунок 29. Это умение надо обязательно тренировать. Например, распечатать и разрезать пройденные буквы разных шрифтов и попросить рассортировать по кучкам. Постепенно можно докладывать все более вычурные шрифты и даже письменные буквы. Благодаря такому упражнению ребенок учится выделять общее и закрепляет в памяти образ буквы. Не возникнет проблемы соотнесения опознания буквы «Л», если она написана не двумя наклонными, а с площадкой наверху. Многие пособия именно так и предлагают учиться писать. Ошибки в этом нет, но такой подход допустим на более позднем этапе, а для первого знакомства он не очень подходит, потому что провоцирует путаницу с буквой «П». К тому же первый элемент с закруглением у письменных вариантов не вписывается в матрицу простых элементов печатных букв, которые изучались на подготовительных шагах. Если показать ребенку образ буквы на уровне движений, он запомнится легче и прочнее. Подключаем ощущение тела, движение и двигательную память. Поскольку буквы абстрактны, ребенок сталкивается со сложной новой задачей — переходом от реальных образов к абстрактным символам. Каждую букву можно постараться изобразить позой, а можно с помощью движений, имитирующих написание буквы. Только буква должна быть большой, ростом с самого ребенка. Осваивая буквы в движении, дети учатся управлять своим телом в пространстве. Осваивают координаты собственного тела, что помогает им усваивать более сложные пространственные отношения с окружающим миром. Вверху, внизу, дальше, ближе, слева, справа. Несформированность таких зрительно-пространственных представлений — одна из причин затруднений в учебе. Важно помнить, что обучение грамоте желательно начинать, когда ребенок произносит все звуки правильно. В противном случае есть риск артикуляционно-акустической дисграфии, то есть ошибки на письме, соответствующие заменам и пропускам звуков в устной речи. Этот вид дисграфии встречается нечасто, но все же стоит обратить внимание на то, отражаются ли на письме дефекты звукопроизношения, если они есть. При обучении чтению называйте согласные буквы коротко, без дополнительных звуков. В моменте обучения чтения слияния согласной с гласной не надо называть буквы, как в алфавите «Н», «Т», «Ш». Если ребенок интересуется, что это за буква, вне контекста занятия обучения чтению, то нет ничего страшного в том, что взрослый назовет букву по имени, то есть как в алфавите. Но лучше доверить обучение своего ребенка чтению методически компетентному специалисту. Шаг 10. Учим писать элементы письменных букв. Дети учатся писать элементы строчных письменных букв без отрыва от целостного образа буквы. Вместе с тем ребенку нужно объяснить, что элементы буквы, которую он учится писать, встречаются в других буквах. Это придает обучению письму осмысленность. Рисунок 30. Что испытывает ребенок, когда его учат писать палочки и крючки без понимания, для чего это нужно, хорошо описал Вениамин Каверин в книге «Два капитана», где отчим Саньки настаивал: «Палочки должны быть поппендикулярны». А Санька не понимал смысл этих элементов и наделял своим. Так палочки превращались в забор, а в прописи появлялось солнце. Понимание помогает ребенку совершенствовать зрительно-пространственное восприятие, способность выделять и правильно выполнять каждый элемент буквы, концентрировать внимание на выполнении задач и сверять написанное с образом. Если этот 10-й шаг ребенок проходит до школы, важно не переусердствовать с количеством письменных заданий. Гораздо важнее запомнить образ букв, из каких элементов буква состоит и в каком направлении эти элементы нужно писать. А для этого писать в тетради палочки и черточки не обязательно. Виды заданий, которые можно предлагать детям для закрепления образа буквы. Конструируем буквы из элементов. Элементы могут быть магнитные, картонные, фетровые. Лепим элементы букв из пластилина и выкладываем их в разлиновку на листе А4. Обводим буквы пальцем в контуре по стрелочкам. Рисунок 31. Писать буквы в воздухе, подсчет. Рисунок 32. Писать буквы разными инструментами: пастельные, восковые, гелевые мелки, круглые синтетической кистью разного размера, мягкими карандашами. Подобная работа не будет приводить к конфликту с какой бы то ни было методикой обучения письму. Это значит, что ребенок будет подготовлен для любой методики, которую станут использовать в школе. Его переучивать не придется. Он будет знаком со зрительными образами букв и элементами, из которых буквы состоят. Что касается двигательных элементов, то с ними будет работать уже учитель в школе, отрабатывая навыки на письме в тетради. Особенно важно, что такая подготовка не требует чрезмерно большого количества письма, а это сохраняет детскую руку в здоровом состоянии, без спазмов и перенапряжения. О том, как учить писать буквы, мы подробно поговорим во второй части книги, в 7 главе. Итак, мы завершаем подготовку к письму. Возможно, некоторые этапы ребенок пройдет уже в школе, однако в последнее время детей знакомят с элементами письменных букв и даже с самими буквами до школы на подготовительных курсах. В этом есть смысл, если, конечно, все предыдущие шаги успешно пройдены и не вызвали затруднений. Знакомиться с письменными буквами до школы или нет, обучать грамоте или нет, это каждая семья решает самостоятельно, с учетом индивидуальных особенностей ребенка. Неизвестно, хватит ли ему времени, которое отводится в школе на обучение грамоте и письму. Но если до школы получится пройти все нужные этапы подготовки, то овладеть письмом ребенку будет гораздо проще. А если возникли проблемы, то стоит безотлагательно обратиться за консультацией к логопеду.